Storytel. Тексты из этого раздела впервые были опубликованы в блоге Storytel. Автор выражает благодарность редактору Storytel Сергею Верескову за помощь в работе над созданием этих текстов. «Как я спал с критиком» — рассказ о сложном пути в литературу. Вы когда-нибудь спали со своим критиком? Я спал. Познакомился с ним я заочно, еще из Ташкента. Это был, кажется, 2004 год, когда я впервые отправил свои тексты на премию «Дебют». Как настоящий графоман, я домогался оргкомитета, получены ли мои сочинения. В те годы электронные письма не всегда доходили. К удивлению, пришел ответ ридера: «Да, получены». Это и была ловушка. Теперь я стал домогаться комментария к своим рассказам, и единственным правильным ответом было бы молчание или сообщение, что тексты не рецензируются, ждите. Но мой ридер ошибся дважды. Первый раз в том, что стал мне отвечать, второй — сутью самого ответа. Ответ звучал так: «Ваши тексты в первой тысяче лучших». Ну, представьте себе эмодзи стыда и ужаса. Но это было еще не все. Ридер сообщил, что есть два вида таланта — природный и трудовой. Первый дается от рождения, а второй есть результат труда и работы над собой. Я отлично помню, что ридер написал мне: «Природного таланта у вас нет». Но добавил, что трудом я могу добиться успехов. Некоторых, возможно. Сказать, что это был худший ответ из всех, не сказать ничего. В первой тысяче лучших. Природного таланта нет. После такого кончают с собой. Или с критиком. Но до него было не дотянуться. Я не помню, как пережил это. Наверное, я много мастурбировал. Но даже это я не могу вспомнить точно. Память скрыла от меня этот ужас. Но я продолжил писать. В 2007 году я попал в лонглист дебюта сразу в двух номинациях — в малой прозе и драматургии. В последний поднялся в шорт-лист — и в конце концов получил главную премию как драматург. Пару дней перед церемонией мы, молодые литераторы, жили в пансионате «Липок». И так вышло, что мест для всех участников не хватало. Я узнал, что одну ночь проведу в комнате с соседом. Ок, что ж поделать. Но когда я пришел в номер, то увидел там одну большую кровать. Поискал вторую, нигде нет. Что ж, я решил, что это не самое страшное испытание для русского писателя. Они проходили через дуэли, каторги, казни, а я не пройду через постель. Пройду, конечно. Зато в пансионате был бильярд и жирная кухня. И весь ужас литературы. Все эти годы школа защищала меня от живых авторов. Они были мертвы и мумифицированы. В пансионате я выяснил, что живой писатель — это пьяный мужчина в дырявых носках. Или женщина, допившаяся до мужского лица. Днем я ходил на семинары. Здесь нам говорили, что литературой мы не сможем зарабатывать, что жизнь в Липках — последний раз, когда завтрак, обед и ужин даются нам небом. Но все это скоро кончится. Еду придется добывать самим. Это было по-настоящему ценным и правдивым замечанием. Все, что касалось литературы, я прослушал или забыл. Вечером накануне церемонии мы пили в номере поэта Максима Альбертовича Амелина. В номере стоял жуткий перегар, а окно, как назло, заело. Открывать его пытались все — молодые авторы, Максим Альбертович и еще кто-то из титанов литературы. Все по очереди штурмовали окно. Но оно смеялось над нами. Я тоже подошел, повозился и, о чудо, открыл. «Как вам это удалось?» — спросил Амелин. Отец показывал: «Ваш папа домушник?» «Нет, инженер». «Инженер родил драматурга». Ночью, после пьянки с поэтами, я пришел в номер и лег на кинг-сайз. Помню, что слева. А часов около трех пришел мой сосед. Критик, прозаик, поэт, педагог. Пьяный, конечно. Снял штаны и грохнулся на кинг-сайз справа. Захрапел. И вот, лежа рядом с ним, я понял. Да. Мозг все сопоставил. Письмо, инициалы, стиль. Это он написал мне тогда, в 2004 году, что у меня нет природного таланта. Это он отвечал мне. Он поставил меня в первую тысячу лучших. Он. Я смотрел на его седую голову, храпевшую в темноте. Эта голова сочинила тексты, опубликованные в «Вопросах литературы», «Дружбе народов», «Знамени». Настоящий литератор, не как я. Лежа рядом, я думал, как доказать ему, что у меня есть талант? А что если... В уме пронеслись все возможности от убийства до садомии. Я поразился себе, какое воображение. Это у меня нет таланта. 3 минуты до столовой, там забытый нож, вытереть рукоятку от жира, обратно в комнату. И как в романе Агаты Кристи, 12 ударов по одному телу. Но что это? Критик открывает глаза, как старуха из «Пиковой дамы». Он запускает пальцы в ножевые раны, вынимает их и говорит: «Даже этого ты не умеешь, Печейкин». Я роняю окровавленный нож, отступаю до стены и зеркала. Мертвый критик, прозаик, мужик, хохочет и горит. Прочь, страшное видение. На следующий день я получил свою премию. Ну и что, ведь боль не утихла до сих пор. Мой критик был прав. Все эти годы я смотрю в литературу, как в Тиндер, и должен признать, да, все дается или сразу, или кучей фильтров, ракурсом, втянутым животом. Талант, развитый трудом, влочится, как раненая нога. А природный талант поднимает, как крылья. Есть тексты, написанные на небесах. А я пишу в метро, в Evernote. Но все, что дается природой, живет коротко. Как завтраки в Макдональдсе до 10:00. А потом наступает наше время. Тех, кто проснулся поздно. Тех, кому воображение не давало уснуть. Мы переживем вас, талантливых от Бога, потому что Бога нет. Знайте, я никуда не уйду из 1000 лучших. Я буду вечно жить на 999 месте. Вечно. Ну, блин, и театр. Рассказ о том, как один спектакль чуть не сгубил его автора. Несколько лет назад я опубликовал краткую версию этой истории в «Живом журнале». На следующий день у театра «Док» меня встретил его худрук Михаил Угаров. «Валера, у вас есть мозги?» — спросил он, закурив. «Михаил Юрьевич?» — переспросил я. «Я, когда прочел ваш пост, подумал, вот дурак, Михаил Юрьевич». Угаров затянулся сигаретой и сказал уже спокойнее: «У нас и так проблемы, а вы такие вещи публикуете». Конечно, я тут же удалил пост. Но с тех пор эта история стала частью моего устного репертуара. Бродский, чтобы показать свою особую расположенность гостям, говорил: «Хотите, я разбужу для вас кота». Я, чтобы показать расположенность, вспоминал в лицах события того вечера. Прошло много лет, и я могу рассказать вам эту историю. Но все же заменю некоторые имена из уважения к участникам событий. Итак, 2008 год, у театра «Док» юбилей. Показывают «Соколов», мою первую пьесу. Спектакль шел на площадке в Трехпрудном переулке. Те, кто там был, помнят. Это было подвальное помещение, чьи окна выходили на улицу. Лето стояло жарко, и окна были открыты. Поэтому из зала зрители могли видеть пару сильных мужских ног. Они принадлежали драматургу Кириллу Комарову, автору жестких и сочных текстов. В зале шел спектакль, а на улице к ногам Комарова опускался вечерний туман, заливаясь в окна. Я в зале. Среди зрителей еще один драматург — Жанна Николаева. Она сидит на одном из дальних мест, ряду на 3-4. И вот в конце второй сцены Николаева встает и идет к выходу. «Ну ничего, дорогая моя, я тоже уйду с твоей пьесы, думаю я». Нас разделяет буквально полшага, когда Николаева вдруг падает, буквально у моих ног. Это так неожиданно, что несколько секунд я просто смотрю на нее. Парень-зритель хватает Николаеву за ноги и кричит мне что-то. Он хочет, чтобы я брал за подмышки. Беру, несем на улицу, на воздух. Кладем Николаеву на стулья, она спасена. Я остаюсь охранять тело Николаевой. Спектакль решено продолжить. И так я сижу перед театром и глажу Жанну по голове. «Прости», — говорит она, открыв глаза. «Ничего, ничего, маленькая моя», — глажу я ее. «Я приду на твой спектакль и проблююсь в зале». Мы улыбаемся друг другу. Тут, казалось бы, можно опустить занавес и закончить историю. но она только начинается. Как вы помните, из зала мы видели сильные ноги драматурга Комарова. И вот теперь мы на улице, у его ног. Комаров стоит рядом и смотрит на нас очарованными глазами. Он смотрит будто сквозь нас, куда-то в иномирие. И тут я начинаю догадываться, что его ноги окружал не вечерний туман. Это дым, исходящий от самого Комарова. Догадка моя превращается в двух крепких мужчин в штатском. Они быстро подходят к Комарову. Мелькают корочки из красного балакрона. Предъявляют удостоверение, а с ними и вопрос. Что вы курите? Показывают на бутылку в руках Комарова. Скажем так, назначение у нее, как у древнеиндийской ловушки снов. Она помогает грезам войти в этот мир. Мужчины давят на Комарова. Звучит фраза «Уберите руки». Это мужчины пытаются его обыскать. Я сказал «Руки уберите». Но мужчины настойчивы. Один из них хватает Комарова за оборотную часть. Но Комаров столь же проворно опускает руку в задний карман. Пальцы выбрасывают на асфальт нечто. Какие-то кристаллики. Дремавшая на мне драматург Николаева поднимает голову. Она смотрит на кристаллики. И тут я понимаю, что было причиной ее обморока. И это не моя пьеса. Нет. И вот эти кристаллы, пролетев по воздуху, падают мне под ноги. Один из ментов кидается ко мне с криком «Что он бросил?». И тут мы смотрим друг на друга. Я и мент. Он атлет, а я писатель с физиономией долгопята. Он смотрит на меня и Николаеву, и мы в его глазах. Банда. «Что он бросил?» — я спрашиваю. «Не знаю». Напарник держит Комарова, я поддерживаю Николаеву. Мент смотрит то на кристаллы, то на меня, и в это мгновение из зрительного зала раздается крик. То, что произошло дальше, непросто объяснить, но я постараюсь. Итак, все это время шел спектакль. К этой минуте пьеса дошла до сцены, где происходит большой конфликт между матерью и бабушкой. Мать играет народная артистка России Татьяна Владимирова, а бабушку — актер Дмитрий Уросов. В этой сцене есть свекровь, которую играет другой мужчина-актер Денис Ясик. По сюжету пьесы бабушка лежит на полу и воет, а дочь ругается матом. Такая вот новая драматургия. И все это через открытое от жары окно видит мент. Двух мужиков в женских халатах, один с бородой, лежит на полу, воет, а его матом кроет какая-то тетка. Мент не понимает, что перед ним спектакль. В его голове все иначе. Мужик с бутылкой сбросил кристаллы фраеру с тёлкой, а тут в подвале еще и притон, а в притоне драка трансвеститов. Мент бросается вниз по лестнице. Я понимаю, через несколько секунд он влетит в зал и сорвет спектакль. Второй раз. Я бросаюсь следом и делаю то, чего нельзя делать, но я безумен от всех событий, и спектакль важней. Так я хватаю за плечи его, огромного мента. «Стойте, стойте! Это спектакль! Это театр! Театр!» Мент резко оборачивается, его ноздри дымятся, еще секунда, и он меня убьет. Просто раскрошит. В кристаллы. Он делает движение бросок, я успеваю крикнуть. «Это я написал! Валерий Печейкин!» Эти слова его останавливают. Почему, до сих пор не знаю. Мент смотрит на меня спокойнее, даже с интересом. Задыхаясь, я бормочу. Я драматург, писатель, это пьеса о моем детстве, это мои мать и бабушка, моя семья. Он смотрит на меня, и я на него. Мы начинаем различать лица друг друга. Я вижу волоски в его ноздрях, толстую красную шею, цепочку с желтым крестиком, плавающий кадык. Я смотрю в его серые глаза и повторяю. Это я написал, я автор. Говорю это так, будто я Господь, который показывает сатане созданный мир, тот, который он хотел уничтожить. Но я не дал. «Ну, блин, и театр», — говорит сатана, и, обойдя меня на узкой лестнице, выходит на улицу. Его пот и дезодорант остаются в воздухе. Я слышу, как тихо в зрительном зале начинается финал. Закончилось все хорошо. Комарова отпустили, Николаева пришла в сознание и ушла терять его в ресторан «Рюмка». А мой спектакль доиграли, долго аплодировали. Один зритель пожал мне руку и сказал «Отлично». В тот вечер пьеса шла в последний раз. И это был лучший спектакль. Он сверкнул и пропал, как брошенный в воздух кристаллы. Театра на этом месте уж нет. Лето прошло, жара тоже. Окна закрыли. Занавес. Девочка распадается на части. Рассказ о том, как автор потерял интерес к писательству. Однажды я пришел к родителям и сказал, что мне нужен блокнот и ручка. Зачем 5-летнему мальчику блокнот и ручка? Будешь рисовать? Я сказал, что да, рисовать. Но я солгал. На самом деле я решил писать. Без шуток. В 5 лет я решил, что буду записывать свои мысли. Какие именно, я узнаю, когда приду в детский сад и сяду на свой желтый стульчик. С него откроется вид на большую комнату, заполненную детьми. Я буду смотреть на них, и мысли придут сами. Во всяком случае, накануне так и было. Мою голову заполнили фантастические идеи. Они были как утки, вспорхнувшие передо мной, а я, безоружный, смотрел на их взлет. Мне нужно было ружье и собака, ручка и блокнот. Блокнот я помню отлично, ручку хуже. Она была тяжелой и взрослой. Блокнот в синей холодной кожуре. Я раскрыл его, вылез белый лист и корешок со следами обрывков. Вдруг в голове пробежала первая мысль. Я щелкнул ручкой и... В этот момент я понял, что не умею писать. Это звучит глупо, фантастически и походит на вранье, но все было именно так. Перед тем, как начать писать, я забыл научиться писать. Но это меня не остановило. Я решил, что научусь писать здесь и сейчас, прямо на желтом стуле. Начну я с собственного имени. Валерочка. Рука принялась выводить букву «В». Но вместо нее получилась ромашка. Мы рисовали их накануне. Я попробовал еще раз. Снова ромашка. Тогда я начал сокращать количество лепестков. Уменьшил до 3. Но получалось все равно не буква «В». А ведь букв нужно было написать еще 8. И это только первое слово. Валерочка. А сколько труда нужно, чтобы написать предложение? 2 предложения, абзац, книгу. Мысли в моей голове были такие легкие, а письмо оказалось таким сложным. Ему нужны рука, ручка, бумага, в конце концов, почерк. Когда в начальных классах он начал появляться, все взрослые пришли в ужас. Хуже буквы выглядели только у соседки левши, кудрявой и черноглазой Наташи. Ее переучили с левой руки на правую, поэтому в Наташиной тетради буквы выглядели как взбесившиеся пружины. Дома меня заставляли снова и снова писать слова. Я писал одно и то же предложение 10 раз подряд. В конце концов, оно превращалось в сплошную арабскую вязь, в дымный завиток. Рассказывали, что в ташкентских пригородах были целители, которые ставили диагноз по дыму. Пациенту выдавалась палочка, обыкновенный древесный сучок, на который надо было помочиться. После этого лекарь палочку высушивал и поджигал. В завитках дыма он читал на арабском диагноз. Мой диагноз проявлялся уже в буквах. Я не мог выводить их, не отрывая руки. Позже выяснится, что я не умею соединять мысли. Было это так. В 3 классе учитель повесила на доску большой затрепанный лист, картину Семена Чуйкова «Дочь советской Киргизии». Нам объявили, что по этой картине нужно написать сочинение. Дома я открыл учебник с репродукцией и внимательно посмотрел на девочку. Я никогда еще не писал сочинение. Как же это делать? Да очень просто. Берешь и пишешь. Так я и поступил. Положил перед собой разлинованный лист бумаги и корявым почерком вывел. Девочка куда-то идет. Подошла сестра и поправила куда-то на куда-то. Я попросил мне не мешать. Ошибки — это пустяки, а я ловлю суть, факты. Через час сестра вернулась и ахнула. Мое сочинение выглядело так. Вот девочка. Куда-то идет. Она в красной косынке. Кофточка синяя, юбка голубая. Небо то синее, то голубое. Горы сзади, земля, трава торчит. Не знаю какая, книжки в руках. Девочка некрасивая. Плюс в каждом слове по 2-3 ошибки. Сестра сказала, что так писать нельзя. Это не сочинение, а телеграмма. Сестра села за стол, взяла новый лист и написала сочинение сама. Оказалось, что девочка идет в далекую школу, что в руках ее учебники, а восходящее солнце освещает лицо, пусть и грубоватое, но лицо человека-женщины новой эпохи. Я спросил, откуда у сестры эта информация? Она ответила, что уже проходила эту картину и знает правильный ответ. А, ну если так, то хорошо. Я переписал ее сочинение своей рукой. Готово. В школе я получил хорошую отметку. Учительница будто поверила, что я написал это сам. Но вскоре я был разоблачен в числе многих, за кого сочиняли сестры и мамы. Нас раскрыли на изложении, которое писалось не дома, а в классе. Перед нами поставили картину «Грачи прилетели» Саврасова. Мое сочинение в фирменном стиле выглядело так. Стоит дерево, на нем грачи, они прилетели, сидят, пахнет весной. Про «пахнет весной» я украл у соседки, которая тоже это украла. Возможно, цепь наших краш вела к самому Саврасову, который по-настоящему вдохнул тогда весенний воздух, а мы выдыхали его на бумагу углекислым газом своих каракуль. За изложение мне поставили 2. Я рыдал. После этого я возненавидел школу. Стал много болеть, так много, что по несколько месяцев не ходил на занятия. Дни и ночи я проводил в температурном бреду. Однажды мне приснилось, что я надувал жевательный пузырь, но вдруг он стал надувать меня сам. Я разбудил семью ночным криком. Родители наняли мне медсестру, которая работала с дебильными детьми. Не помню, как ее звали, помню только, что у нее были брови, как 2 грача, целующихся на ветке. Однажды медсестра дала мне листок бумаги и предложила нарисовать человечка. Я изобразил овальное тельце, пирожок головы и 4 сосиски, означающие руки и ноги. Медсестра обратила внимание родителей, что я не соединил части в целое. Меня заставили пририсовать палочки. Тело стало целым. И тут меня, как молнией, пронзило. Я понял, чего добивались от меня учителя. Соединять буквы в сочинение, части в человечка, грачей в запах весны. Люди вокруг верили, что вещи связаны. Верили, что киргизская девочка на картине куда-то идет. Дураки. Я видел, что девочка застыла в полуденном ужасе. Она смотрит на раскаленный шар над солончаковой степью. Пустынный шар в пустой пустыне. Через мгновение он разорвется и сожжет все, что освещал. Нет никакой школы, нет никакой дороги, книги в ее руках, разноцветные пятна. Девочка распадалась в девочку. До конца школьных лет я писал такие сочинения, какие нужно было писать. Я был как маньяк, сшивающий части в бывшее тело, вставлявший руку в пазух спины и чревовещавший: «Эта картина пахнет весной, а это горячим песком, рыбой и морем пахнет рыбак, литература не пахнет никак». К старшим классам я окончательно потерял интерес к писательству. Выпускное сочинение предлагало ответить на вопрос «Кем я хочу стать?». Я ответил, что хочу стать ювелиром. Так я воплотил мечту родителей и учителей соединять части в целое, бусы в ожерелье, делать красиво, получать денежки. Кажется, в финале полагается сказать, но все-таки я стал писателем. Но я в этом не уверен. Уверен только, что не стал ювелиром. И жизнь, как бусы, идет по кругу. А я, как девочка с картины, навстречу солнцу. Дед Мороз и медаль Грибоедова. Рассказ о том, что все продается, даже литературная слава. Он попросил: «Называй меня просто Сергей». От Сергея Александровича он устал на работе, а работал он богачом. Во всяком случае, для писательского союза, куда принес свои стихи. Не помню, как мы об этом узнали, но с утра все только и говорили: «Приедет он, Сергей Александрович Камынин, бизнесмен». Его должен был принять заместитель председателя номер 1, заместитель номер 2 и я. Мне отводилась роль пажа, а им охотника и гончий, загоняющий зверя в капкан. Я встречал Камынина на улице. Он вылез из джипа, отправил водителя искать парковку и направился ко мне. Одеты мы были одинаково бедно, только я литературный работник, а он миллионер в джинсах и пиджаке, под которым майка с Майком Тайсоном. Я открыл дверь перед Камыниным и повел в кабинет, где два зампредседателя засели, улыбаясь, как пара капканов. Накануне они решали, приводить ли кабинет в порядок, бриться ли, и решили, что не нужно. Так правдоподобней. Поэт-богач приходит не за офисной фальшью, а к людям, какими их создал Бог, небритыми и выпившими. Камынина посадили на диван. Здесь специально разобрали островок среди груды книг. Ими были завалены все поверхности в кабинете. На столе зампредседателя, кроме книг, стояли пепельница, большая немытая кружка и бутылка коньяка. Камынину все нравилось. Начался разговор про литературу. Довольно быстро все мы признали, что современное никуда не годится. Особенно стихи. «А свою книжку вы почему не принесли?» «У меня ее нет», — ответил Камынин. «Как нет? Обязательно нужно издать!» Это был первый крючок, зацепившийся за жабры поэта. Ему нужна была книга. В твердом переплете, с предисловием. И писательский союз согласился ее издать. Заместителям казалось, что они видят Камынина насквозь. Олигарх, графоман, тщеславец. На самом деле все было наоборот. Камынин видел всех. Он дал себя обработать. Это было похоже на то, как взрослый, играя в прятки с ребенком, позволяет найти себя в шкафу. Пусть малыш порадуется. Так Союз получил от Камынина денежный взнос. Первый председатель мечтал, что это будет сумма вроде той, что Настасья Филипповна бросила в камин. На самом деле Камынин внес гораздо меньше — 1020 рублей. В Союзе немного подкисли, все рассчитывали хотя бы на сотню, а лучше на 500 000. Тогда было принято решение заманить Камынина на новогодний корпоратив и там вручить ему награду — медаль с профилем классика Александра Сергеевича Грибоедова. Камынин, получив медаль, распробует вкус славы и захочет еще, еще и еще захочет он, и уже не отделается 20 000. Нет. Новый год писатели отмечали в банкетном зале на Лубянке. Одна из силовых структур сдала зал в аренду. Зал был огромный, с роялем. У входа дежурила пара солдат. Моей задачей было встретить и привести Камынина. Также мне поручили сопроводить трио музыкантов. Музыканты пришли раньше Камынина. Красивый скрипач, некрасивый виолончелист и милая пианистка. Играли они за еду. Буквально. Но отказывались есть до выступления. Камынин задерживался. Сначала на час, потом на два, а потом его вовсе перестали ждать. И напились. Кричали тосты, играли в резиночку, в лопни шарик. В итоге на празднике осталось четверо трезвых. Я и трио. Музыкантов готовили к приходу Камынина. Они должны были заиграть тушь при его появлении. Но все пошло не по плану. Председатель решил, что классическая музыка прозвучит неуместно, пошло. Поэзия должна быть немного глуповата, но не пошловата. Новый все-таки год, праздник, мандарины. Нужно просто включить в колонках «В лесу родилась елочка» или «Джингл Беллс». Камынин пришел с женой и Мэрилин Монро на майке. Заместители разбудили главного председателя, чтобы он вручил бизнесмену медаль. Но председатель уже напился и говорил на выдуманном языке. Решили, что медаль будет вручать Дед Мороз и Снегурочка. И можно быть веселыми и пьяными. Решили это, так сказать, обыграть. Дед и Снегурочка вытянули Камынина на сцену. Дед в оранжевом костюме был писателем-фантастом, а сизая Снегурочка — секретарем Союза переводчиков. «Вот и ты. Тебя так ждали. Праздник начинать не начинали», — пробасил дед. Снегурочка облепила губами микрофон и засипела. «Ты талантлив, как Моцарт, и высок, как фонарь. Всем хорош, но одна лишь деталь. Грибоедова — медаль». Они ржали, хохотали, перепутали коробочки Грибоедова и Твардовского. Взяли правильную, Снегурочка с минуту пыталась ее прицепить, потом плюнула и сунула медаль Камынину в кулак. Поцеловала. Жена, взятая Камыниным, чтобы наблюдать за его торжеством, наблюдала за его позором. «Читай стихи, Сережа!» — крикнул кто-то. Камынин вынул айфон и прочел с экрана. «Когда вокруг позор, когда все карты биты и хочется, как Иволга, кричать, Тогда я выбираю быть как Бог, смотреть на все, но и на все молчать. Мэрилин Монро на майке перекосила. Камынин ушел. За ним бежала жена и я. Она молчала, а я бормотал какие-то извинения. Камынин улыбнулся, как суфий, и вложил мне в руку фантик. Оказалось, 5000 рублей. Я ахнул, но сжал. Они ушли. Вернувшись в зал, я наткнулся на музыкантов. «А когда нам играть?» «Уже не надо». «Мы все равно сыграем. Нам нужно программу обкатать». «Ну, играйте». Пианистка села, виолончелист сел, скрипач встал. Они заиграли «Запах женщины» Пьяццоллы. Дежурившие солдаты смотрели на пианистку, как на подарок, который нельзя открывать до полуночи. После сыграли еще какого-то Баха, потом польку. Закончили. Писатели похлопали и сразу включили караоке. Музыканты вернулись к столу, чтобы, наконец, поесть. Через минуту ко мне подошла пианистка. «Валерий, случилось недоразумение. Нашу еду съели. Официанты говорят, что другой нет». Вместе с пианисткой я направился к столу. Скрипач и виолончелист смотрели на объедки. Выяснилось, что их еду сожрали поэты-баталисты, прокравшиеся на праздник. Голодный скрипач, казалось, вот-вот закричит. Виолончелист был как спущенная струна. «Если можно, накормить хотя бы мальчиков». Я нащупал в кармане 5000 рублей и сказал: «Пойдемте». Ресторан, куда мы пришли, уже закрывался, и мы быстро забрали все, что оставалось. Сытное, горячее. Скрипач облизал тарелку и раскинулся на кресле. Под его белой рубашкой надулся живот, вылез пупочек. Пока он ел, пианистка и виолончелист подавали ему хлеб, подвигали солонку. Оба были в него влюблены. «Вам нравится музыка Шнитке?» — спросил я скрипача. «А у Шнитке есть что-то, кроме музыки?» — ответил он, не открывая глаз. Виолончелист хихикнул. На оставшиеся 700 рублей я вызвал им такси. Скрипач влез на переднее сиденье и воткнул в себя наушники. Рычагом сдвинул сиденье, чтобы разместить длинные ноги. Виолончелист сжался сзади. Пианистка сказала через окно: «Валерий, спасибо вам большое». Я ответил: «С наступающим вас Новым годом! Счастья и благополучия! А приходите к нам на концерт, я вам пришлю приглашение, хорошо? Приду обязательно». Они уехали. 2 января пришел мейл. Приглашение на рождественский концерт. Пианистка, виолончелист и новый скрипач. Маленький и толстый. На фотографии он хохотал. Концерт назывался «О, любовь, ты дар прекрасный». Я не пошел. Лучший год жизни. Рассказ о том, почему коронавирус похож на кота, по которому мы будем скучать. Это был лучший год жизни. Ведь если я говорю эти слова, то я жив. Если вы их слушаете, то и вы тоже. Нет лучшего подарка на этот Новый год, чем сама возможность его отметить. Мы еще здесь. Итоги уходящего года, как в старом анекдоте. В этом году мы снова не поехали в Париж. Год сравнял тех, кто мог туда поехать, и тех, кто никогда не мог. Сравнял тех, кто любит подводить итоги, и тех, кому подводить нечего. Этот год меня многому научил. Я стал настоящим сомелье антисептика. Например, в московском метро он был жирненький, долго сох на руках, маслянисто блестел, а сейчас совсем водичка. В налоговой инспекции он стоит в зеленом пульверизаторе. Брызнешь и чувствуешь яблочный аромат, видишь на ладонях зеленую лужицу. Я научился выбирать защитные маски. Одноразовые, многоразовые, красивые. Самая любимая та, которую мне подарил друг. На ней изображен фрагмент анжерского апокалипсиса. Демон Бафомет летит в пекло. Я уверен, что она отпугивает все болезни. Что же еще случилось в этом году, кроме коронавируса? Дайте-ка вспомнить. Ах да, в этом году случилось обнуление. Мой электрический счетчик перешел через ноль. Его колесики достигли предельного числа 9999,9, и потом все, конец. как если бы древний человек дошел до конца плоской Земли, выглянул в открытый космос и увидел черепаху. Помню, как я звонил в специальную службу и разговаривал по телефону со специальной женщиной. Она сказала: «Я попробую вам помочь, но не знаю, получится ли». Мне показалось, я слышу голос Терешковой. Она всем готова помочь, бабушка Валя. Приближение к нулю всегда пугает, а потом оно наступает, и ничего не происходит. Потому что настоящий конец света приходит не по календарю. Никто в начале года не знал, каким он будет. Никто. Казалось бы, все астрологи должны уволиться, но прогнозы будущего становятся только дороже. Жизнь стала как сериал с принудительной подпиской, как страшный Netflix, который всем подключили. В этом году я понял, что ничего не знаю об искусстве драматургии, которой занимаюсь. Коронавирус оказался самым парадоксальным героем. В школе его бы назвали маленьким человеком. Я решил представить этого человека. Это смешной иностранец с нелепой физиономией. Никто поначалу не принимает его всерьез. Немного альфонс, любитель старушек, иногда старичков. Он чрезвычайно толерантен, не делает различий между расами, полом или вероисповеданием. Его характер подробно описан, но каждый его шаг — неожиданность. Если я смогу вывести такой тип в романе, то его будут изучать в школе. Герой нашего времени. Ну, если школы продолжат существовать. И вот в конце года я вдруг понял, кто он. Это не человек, это кот. Посмотрите, как они похожи, кот и ковид. Итак, на Землю явился кот, на которого у всех аллергия. Не принести домой его нельзя. Это же котик, посмотрите, какой он милый. Попробуйте выгнать его на улицу, он будет мяукать под дверью. И когда зайдет соседка, она принесет его на руках. В детстве у меня был похожий кот. К нам приходил есть, к соседке спать. Он все время хотел внимания и не хотел его. Смотрел на дверь, чтобы уйти, но когда открывали, прятался. Однажды он пропал на целую неделю. Все эти дни я плакал в подушку. Если в следующем году наш кот ковид пропадет, мы тоже будем рыдать. Давайте признаемся в этом. Земля изменилась, как меняется семья с появлением кота. Он отбирает себе этот стул, этот коврик, этот подоконник. Каждый кот забирает от 2 до 6 квадратных метров жилья. Но когда он смотрит в окно, то видит не хрущевку напротив, а бесконечность. Просидев месяц в изоляции, и не такое увидишь. Все мы стали понимать, что чувствуют домашние животные в квартире. Выбежать в тамбур для них, как для нас, на выходные в Питер. А потом придет вакцина. Один укол. Мы проснемся привитыми, как коты после кастрации. Теперь ничего не беспокоит, теперь все как раньше, и мы будем, как в конце 2019-го, предсказывать Третью мировую войну и планировать ремонт на балконе. И не заметим, что все вернулось, как было. Глаза найдут коврик в углу, на котором уже никто не спит. Тот, кто мог укусить, если тронешь за хвост. В каждом из нас, как после маленькой смерти, останется память о самом лучшем годе жизни. Лучшим, потому что жизнь в этом году не закончилась, а могла бы. Но она продолжается, как красный клубок, прикатившись по полу, оставляет за собой яркую нитку. Она натянулась в струну, но не прервалась. Яндекс.Музыка подсчитала, какие треки я слушал чаще всего в течение года. Я посмотрел и, к удивлению, обнаружил, что на первом месте не классика, а я ведь слушаю в основном ее. Знаете, что на первом месте? Женский вокал. Это Хоуп Сандовал и ее трек «Into Dust». Действительно, в фоновом режиме я прослушал этот трек, наверное, 1000 раз. Под эту песню можно спать наяву. Она идеально подходит для финальных титров этого года. Представьте, как они проплывают по комнате. Вдоль украшенной елки, стола с пирамидкой оливье, окна с гирляндой. Я слушал эту музыку, стоя на кассе в Пятерочке, в метро, в душе, в очереди к налоговому инспектору. Под нее я, как Сандра Буллок, совершал бесконечное падение из космоса на Землю и уносился от Земли в космос. Эта песня для меня итог, оставшийся от этого года. Все на свете когда-нибудь станет пылью или музыкой. Пойду послушаю еще раз. «Страшный суд». Рассказ о том, что деньги все-таки пахнут наггетсами, маслом и имитированной красной икрой. Много лет назад я подрабатывал в одном журнале. Однажды редакция дала мне задание. Нужно было сходить на съемки телесуда, посмотреть, как все происходит, и написать об этом. На эфире, куда меня отправили, обещали разобрать скандальное дело об убийстве мальчика-гея. Дали телефон бригадира массовки. Позвони, мол, и выясни, в чем там дело. Я ответил редакции: «Есть». Позвонил. Бригадир Ольга сказала, что суд действительно будут снимать, но она не в курсе, кого судят и зачем. Приходите, но только сначала посетите, я вас прошу, новое шоу «Сестер Зайцевых». Там недобор. Чем пахнет? В назначенный день и час я стоял во дворе старого завода, отданного под офисы и студии. Телефон Ольги не отвечал. Потом ответил и закричал, что я опоздал на 7 минут, предложил самому искать ангар, где идут съемки. Я нашел, на удивление, быстро. Съемочная площадка напомнила мне заболевшую программу «Разрушители легенд» канала Discovery. В импровизированном гараже мне предложили сесть на автомобильное колесо. Я огляделся. Рабочий приделывал пружину к двери, оператор подходил к камере, тряс ее и шел смотреть на пружину рабочего. В небольшой комнатке находился звукооператор и режиссер, похожий на покойного Романа Трахтенберга. Он сидел на стуле и чесал что-то под свитером. Рядом на диване сидели сами сестры Зайцевы, мужской дуэт из Comedy Club. Один мужик был лысый, а другой нет. Они и были комическими разрушителями легенд. Через полчаса начали съемки. Ведущие пригласили фокус-группу. До этой минуты мне казалось, что фокус-группа будет состоять из меня. Но вдруг дверь открылась, и в наш гараж вбежало несколько человек. 3 женщины и 1 мужчина с подвижным носом. Нас выстроили полукругом, как ансамбль народной песни. Затем предложили закрыть глаза и нюхать нечто. Я услышал, как женщины рядом начали хохотать во весь голос. «Языком не трогать», — попросили ведущие. «Не понимаю, что это», — призналась одна из женщин. «Носок?» Потом я услышал, как мужчина с подвижным носом заработал им во всю мощь. Он тоже нюхал. «Лоток?» Наконец очередь дошла до меня. Нечто ткнулось мне в лицо. «Скажите, Валерий, вы когда-нибудь нюхали клей?» Я поочередно нюхал 3 предмета, и ни один из них не мог опознать. Наконец нам разрешили открыть глаза. Оказалось, мы нюхали деньги, бумажные купюры, монеты и даже пластиковую карточку. Оказалось, что таким образом мы проверяли фразу «деньги не пахнут». Когда съемки закончились, с нами рассчитались теми же банкнотами, что мы нюхали. 400 рублей каждому. Выйдя из студии, я еще раз понюхал деньги. Но теперь они пахли совсем по-другому, как ремесла в стихотворении Джани Родари. Заработанные деньги пахли потом, студенческой нищетой и наггетсами из Пятерочки. Я купил их тем же вечером. Страшный суд. Через несколько дней я отправился на телесуд, ради которого и звонил бригадиру Ольге. Это была женщина невнятного возраста в черном свитере с блестящей розой из пайеток. Ольга провела нас в раскаленную студию. Слепящие софиты боролись здесь московской зимой. Было жарко. Ольга посадила некрасивых старух назад, умеренно уродливых женщин в середину, а меня и блаженного старичка вперед. Появился режиссер площадки в сверкающих брюках на толстых ногах. Он попросил: «Вот вы, уважаемая старушка, после команды «Работаем», начинайте пробираться к своему месту, а вы, молодой человек», — обратился он ко мне, — «поинтересуйтесь у соседа, сколько времени». Сверкающий режиссер ушел. Прошло еще минут 15, после чего раздалось «Работаем». Старушка, размахивая сумкой, полезла к своему месту. Я повернулся к старичку и вежливо спросил: «Не подскажете, сколько времени?» 5 часов!» — закричал старичок. Переснимать не стали. Живого звука все равно не будет. Возник еще один режиссер, невидимый. Это был женский голос, который говорил откуда-то сверху. Он всех видел и всем давал указания. Начали съемку первого эпизода. В нем свидетель, которого истица называла «мой хахаль», должен был устроить драку с прокурором. Тот заранее засунул за щеку пилюлю с краской. Съемка началась. Свидетель ударил прокурора по лицу, тот хрумкнул. Изо рта его вылилась лужица искусственной крови. «Зрители!» — кричал женский голос в динамиках. «Живо реагируем на драку! Берите пример с женщины в желтой кофте. Посмотрите, как ее трясет!» Женщина в цеплячей кофте действительно дрожала и стучала ногами по полу. Я удивился тогда, что такая простая женщина, совсем не актриса, так искренне сходила с ума. Съемку продолжили. Появились обвиняемые и истица. «Стоп, стоп!» — голос режиссера остановил съемку. «Истица, я вспомнила. Вы 3 месяца назад уже сели за убийство». Зал захихикал. «Отсидела, выходит», — сказала актриса. «Но вам дали 8 лет», — вспоминал голос. «Черт, а снимать-то нужно». «Хорошо, дайте ей какие-нибудь дурацкие очки, может, не узнают». «Начали». Итак, обвиняемый — врач, который лишил истицу возможности рожать, перевязав ей маточные трубы, потому что она плодит детей, чтобы получать от государства деньги. И вообще все дети, которых она родила, какие-то корявые. Врач решил, что ей хватит, и решил стать российским доктором Менгеле. Я сидел и думал. Стоп, а где мальчик гей? Или эмбрион оказался геем? Ну как об этом узнали? Или я просто попал не на тот суд? А если я не напишу про него, то не будет моего гонорара? Нет, об этом нельзя думать. От этой мысли болит живот. Я должен думать о чем-то хорошем. Например, о том, что над земным судом стоит суд Божий, и он сейчас смотрит на нас сверху и готовит каждому по заслугам. Ключевым становится слово «готовит». Господь разогревает сковородку, но не для грешников, а для праведников, ведь сковорода — это символ кухни, где пекутся блинчики. Грешники же вечность проводят в пустой морозилке и жрут там лед со стенок. «Отмщение ас воздам». С этой шуткой появился сам телевизионный судья. Это был крупный, широкогрудый мужчина. Зажав папку под мышкой, он прошел к центральному столу и сел за табличкой К.А. Бычков. Начали съемку суда. Истица все время что-то кричала про свои маточные трубы. Судья штрафовал ее за крик. Потом начал кричать подсудимый. Судья снова застучал молотком. Адвокат вызвал мать истицы. В зал вошла женщина с коляской, набитой детьми непутевой дочери. Увидев истицу, мать начала причитать и нести отсебятину. Еще 10 минут режиссер учил ее называть детей по сценарию. Наконец наступает важнейший момент. Девочка, дочь истицы, должна была посмотреть на мать и спросить у бабушки: «Это моя мама?» Но бабушка выглядела как контуженная и несколько раз все портила. Сначала она спросила у дочери: «Ты моя мать?» Затем у судьи: «Это моя дочь?» Затем у внучки: «Кто ты такая?» «Вы можете молчать!» — закричала с потолка режиссер. «Я сама дам сигнал девочке». А девочка правда загляденье. Тихая, спокойная, сидит на коленях и моргает. И вот съемка вновь доходит до ключевой фразы. В зале наступает тишина. Бабушка замерла, поджав губы. Видно было, что ей хочется спросить: «Кто я такая?» Но она молчит. Все молчат. Сверху раздается голос режиссера: «Говори, моя хорошая». Девочка поводит глазками, смотрит на истицу и выговаривает: «Это моя мама». Все потрясены. Актер, играющий пристава, снимает с головы фуражку. У моего соседа, блаженного старичка, дрожит борода и мешки под глазами. Женщина в желтой кофте сидит, приложив пальцы к губам. Девочка ее переиграла. Судья Бычков и тот краснеет под пудрой. «Браво!» — восклицает режиссер. «Перерыв!» — кричит бригадир Ольга. Мы выходим из зала. Я подхожу к Ольге и спрашиваю, когда же убьют мальчика-гея. Ольга отвечает, что не знает, но в любом случае на следующие съемки меня не пустят. Туда записаны другие люди. Но ваши 600 рублей. Ольга выдает мне 2 купюры. 500 и 100. Роза из пайеток сверкает на груди бригадира. Она поворачивается и уходит. На спине ничего нет, кроме прилипшей белой нитки. Я опускаюсь на стул в коридоре. Как обидно. И о чем я буду писать? О маточных трубах? А если я не напишу про убийство мальчика гея, то не получу 2000 рублей гонорара. 400 рублей от сестер Зайцевых я давно проел. Что же делать? Я сел и стал придумывать. Значит так, гомофоба зовут Сергей. В самом имени зашифрована его борьба, но это борьба с собой. Он убил парня-гея, которого зовут Олег. В суд на убийцу подал Виталий, это бойфренд покойного. Стоп, а нужно ли подавать в суд на убийцу, или дело начнут расследовать без иска? Вроде бы должны, но убит-то гей, поэтому... Короче говоря, нужно поискать в интернете. Но как же не хочется ничего искать, как же хочется просто 2000 рублей. В голове моей возникала галерея образов. Друг покойного, мать покойного, отец покойного, он стыдится, а мать говорит, все равно он был моим ребенком. Отец бросает Виталию, ты развратил моего сына, зато я дал ему любовь. А что дали вы? Заткнись, голубой щенок, судья стучит молотком. Вы его убили, вы, ах ты педик, начинается драка. Отец бьет Виталия, женщина в желтой кофте вынимает из сумки нож, прокурор раскусывает пилюлю с кровью, она льется на рубашку, Виталий выхватывает пистолет и кричит «Знакомьтесь, мой ствол!» и стреляет вверх. Из-под потолка падает режиссер, та самая, которая управляла всем этим судом, страшным судом. Пауза. Мы смотрим на нее, простая русская женщина с простреленной головой. Я приглядываюсь. Отверстие в ее черепе — это щель в копилке, а внутри — деньги. Бумажные купюры, мелкие монеты. Сложи вместе, и будет несколько тысяч. На них можно купить и наггетсы, и масло, а еще имитированную красную икру. Все это стоит на столе, а стол — в облаках. В редакции я честно признался, мол, так и так, нюхал деньги, слушал историю про маточные трубы, на убийство гея не попал, там был аншлаг. Редактор меня успокоил, ничего страшного, есть и другие скользкие темы, например, мужская проституция. Сколько зарабатывают сегодня жиголо? Сколько? — спросил я. Вот пойди и узнай. В моем кармане угасали 600 рублей, остававшиеся от телесуда. Я решил, что если проституция принесет мне в 4 раза больше, чем литература, то я займусь ей. Ладно, хотя бы в 3. В 2. Но простит ли меня Господь за то, что я променял чистый лист на грязную простыню? Помоги мне, Господи. Жизнь страшна, но суд твой еще страшней.